Глава 6. Будьте подготовлены. Психологический портрет. Подготовленный единорог. Вряд ли кто-то из нас был по-настоящему готов к COVID-19. Но есть один лидер, внедривший методы и ценности, которые обеспечили успех его компании, когда мир навсегда изменился. Эрик Юань, основатель и генеральный директор Zoom Video Conferencing, то есть хорошо известного нам Zoom, был прекрасно готов к резкому росту спроса на его услуги. Юань готовился к этому всю свою профессиональную жизнь. Наблюдая за успехами и неудачами конкурентов, он решил создать простой и понятный способ общения людей с помощью видеоконференц-связи. Skype слишком увлекся технологиями, там было слишком много наворотов. Как и другие конкуренты, Skype старался стать чем-то большим для большего числа людей. А Zoom делал только одно, но делал хорошо. Юань придерживался миссии бренда – разработка ориентированного на людей облачного сервиса, который преобразует опыт совместной работы в режиме реального времени и раз и навсегда повысит качество и эффективность коммуникации. Всегда думая о потребителе, Юань создал идеальный продукт. Любой мог пользоваться Zoom. Его могли легко освоить бабушка с дедушкой. К нему быстро привыкали дети. Он исключительно удобен и абсолютно безопасен. И им можно пользоваться бесплатно. Возможно, мир и не был готов к пандемии коронавируса, но Эрик Юань, безусловно, подготовил свой продукт для всего мира. Подготовленным сопутствует удача. Те, кто выполнял домашнее задание, всегда были на высоте. Но в современном мире способы подготовки к работе, собеседованию или отношениям кардинально изменились. Эта глава поможет вам подготовиться к жизни в новом мире и подскажет, как выделиться из толпы. Джона Вудена, баскетбольного тренера Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который за 12 лет вывел команду Bruins на 10 национальных чемпионатов, любят не только за победы, но и за то, как он достиг такого успеха. Видите ли, Вуден начинал первую тренировку каждого года с урока, который, казалось бы, больше подходил для детского сада. Он учил игроков надевать носки и обувь. Дело было не в том, что они не знали, как это делается, а в том, что заново обучаясь этим нехитрым действиям, члены команды вспоминали детали, которые влияли на исход матча. Скомканные носки и неплотно завязанные кроссовки натирают мозоли. Мозоли влияют на качество игры. При плохой игре неизбежно поражение, которое, в свою очередь, лишает команду шанса на участие в чемпионате. Вуден доказал, что подготовленность в мелочах может иметь решающее значение. Что мы знаем? Роберт Баден-Пауэлл выбрал девизом основанного им движения скаутов слова «Будь готов». Вот что, по его мнению, они означали. Вы всегда должны быть готовыми нравственно и физически исполнить свой долг. Будьте готовы нравственно в том смысле, чтобы вы были способны повиноваться всякому приказанию, а также и в смысле предварительного обдумывания возможных положений, с тем, чтобы сразу решить, что необходимо сделать в данном случае. Будьте готовы физически, чтобы, развивая свои силы, стать сильными, деятельными и способными исполнить свой долг, когда для этого представится случай. Мы с вами можем исключить фразу «подчиняться приказу», но продумывать все заранее – это, безусловно, удел единорогов. Кстати, о подготовленности. Роберт Баден-Пауэлл написал красноречивое прощальное письмо организации перед смертью в 1941 году. Он призвал скаутов попытаться покинуть этот мир, сделав его немного лучше, чем прежде. И когда придет черед навсегда уйти, вы сможете умереть счастливыми, зная, что не потратили время впустую, но сделали все, что в ваших силах. В этом смысле слова «будь готов» призывают жить и умереть счастливыми. Всегда придерживаться клятвы скаута, даже после того, как вы перестанете быть мальчишками. И да поможет вам Бог. Нет-нет, я не плачу. Это у вас навернулись слезы на глаза. Кто всегда подготовлен? Энтони Фаучи. Мы прекрасно представляем себе того, кто всегда и ко всему готов. Достаточно вспомнить, например, о секретном агенте МакГайвере, Мэри Поппинс или юном исследователе дикой природы Расселе. Но кого можно назвать поистине подготовленным человеком в реальной жизни? Энтони Фаучи. Он всегда готов к тому, чтобы в любой момент получить просьбу посетить Белый дом или объяснить тонкости иммунологии понятным языком. Более того, он имел достаточный авторитет и самообладание, чтобы помочь разрозненной нации преодолеть пандемию. Фаучи готовился к этому всю свою профессиональную жизнь, с момента первого выступления в Национальном институте здравоохранения в 1968 году. В 1984 году он стал бессменным директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и был лечащим врачом всех президентов США, начиная с Рональда Рейгана. Джордж Буш удостоил его президентской медали свободы за вклад в борьбу со СПИДом. В августе 2022 года он объявил о намерении уйти с государственной службы. Время покажет, насколько хорошо США оказались подготовлены к жизни без его наставничества. Что мы заметили? Моя приятельница Холли была одним из лучших сотрудников, которых я когда-либо нанимал. Я имел удовольствие проработать с ней бок о бок более 9 лет. Когда мы встретились, ей было всего 23. Я собеседовал ее несколько раз. Она была невероятно упорна. Видите ли, Холли изначально работала в отделе сбыта компании, которая пыталась стать нашим партнером. Продукт, который она предлагала, меня не интересовал. Я не люблю, когда мне что-то предлагают по телефону, и терпеть не могу настойчивых продавцов. Но Холли упорно продолжала звонить. Она взяла меня измором. В конце концов, я согласился на встречу. И тут же сказал двум моим сотрудникам, да, нас было всего трое в начале пути, одному из вас придется провести беседу, потому что мне не до этого. Они спросили, в какой день она приедет. В тот, когда я буду занят, ответил я. Холли пришла к нам в офис, и часовая встреча с моей небольшой командой превратилась в многочасовую. Когда я вернулся на работу, мне посоветовали поскорее нанять ее в наше агентство. И я начал проводить с ней собеседование. Где-то на третьей встрече я спросил. «Итак, Холли, чем бы ты занималась в течение первых 6 месяцев работы у нас?» Она ответила. «Для начала мне нужно изучить клиентскую базу и услуги, которые мы предлагаем. Мне нужно познакомиться с компанией. Оставшееся время и усилия я потратила бы на попытки убедить вас сделать вот так». И она достала презентацию о том, почему мне следует подумать о HubSpot. ПО для управления маркетингом. Мы приобрели лицензию HubSpot. Я нанял Холли. Она получила прозвище Холли HubSpot. И наша компания вышла на новый уровень. Холли проявила себя на собеседовании как человек подготовленный, умный, нетребовательный, но с четкими представлениями, чем она собиралась у нас заниматься. Она обладала уникальными чертами единорога, и я многому научился, работая с ней все эти годы. Почему кадровики любят подготовленных? Если соискатель показывает, что он приложил немало усилий, изучив работу компании, у него появляется очевидное преимущество перед более беспечными кандидатами. Игра в специалиста, которого не так-то просто заполучить, не часто срабатывает с менеджерами по подбору персонала. Лучше всего быть искренним и прийти подготовленным, как настоящий разведчик. Как развивать подготовленность сотрудников? Поощряйте изучение информации о противнике. Недостаточно иметь свою позицию по тому или иному вопросу. Лишь 1% людей знают возражения своих оппонентов и готовы на них ответить. Потренируйтесь конструктивно пробивать дыры в планах и предложениях. Это поможет вашей команде продумать все сценарии и подготовиться к ним. Комментарии единорогов. Прекрасно подготовленными считают себя 5,38% единорогов. Большинство называли это качество, говоря о проведении презентации и встреч, и о том, как важно четко излагать факты. У тех, кто всегда готов, много преимуществ. Подготовка заслуживает уважения и одобрения. Стив Р. рассказывает, «Готовясь к встрече или презентации, я фокусируюсь не только на преимуществах предлагаемого мной решения, я стараюсь тщательно ознакомиться с любыми возможными контраргументами и могу отстоять противоположную точку зрения так же твердо, как и любой, кто ее поддерживает. Я всегда полагал, что доскональное знание своей позиции и способность эффективно парировать любые возражения помогают другим увидеть, что я прекрасно владею ситуацией. Он говорит, что это помогает выиграть больше споров, поскольку его не воспринимают просто как человека, который пытается что-то протолкнуть. Эмили В. также знает об этом не понаслышке и добавляет, что у подготовленности много преимуществ. В начале моей карьеры наставник указывал на то, как много ресурсов компании тратится впустую, когда люди опаздывают на совещания или приходят неподготовленными. Я помнила об этом на протяжении многих лет. В мои обязанности на различных должностях входили анализ процессов и процедур и составления предложений по их улучшению. Часто люди, с которыми я беседовала, были гораздо опытнее меня. Если бы я не была подготовлена и не могла объяснить, почему мои рекомендации действенны и уместны, то легко могла бы потерять уважение тех, кому я пыталась помочь. Выглядеть подготовленным почти так же важно, как на самом деле им быть, утверждает Скотт Ха. Быть хорошо подготовленным – это половина успеха. Если вы при этом выглядите и ведете себя как профессионал, у людей складывается о вас благоприятное впечатление, и, как правило, они не сомневаются в вас. Это говорит о том, что ваша задача, деловая встреча и вовлеченные стороны важны, и что вы цените их время. Подготовка экономит время для всех. Подготовленные люди – это локомотивы совещаний, потому что они часто приходят с решениями и предложениями, которые устраняют необходимость в дополнительных встречах. Джейсон М. говорит: «Потратив время на подготовку к предстоящему событию, вы получите большие дивиденды. Заблаговременная подготовка значительно экономит время в будущем. Она помогает двигаться вперед, а не застревать в бесконечной череде совещаний». Подготовка придает уверенности. Марк Э. утверждает: «Никто никогда не приходит ко мне на совещание или личную встречу более подготовленным, чем я. Человек может быть подготовлен так же, как я, но не более, чем я. С годами я убедился, что подготовка, как правило, упреждает возникновение проблем и помогает решать существующие задачи быстрее и легче. Я уверен в том, что подготовленность придает мне больше уверенности при взаимодействии с людьми, даже если в конечном счете я использую не все, что узнал заранее». Что мы делаем? Моим исполнительным директором была мисс Грин Бэй, городок в штате Висконсин, в старших классах. Она обладала многими чертами единорога. Сейчас она работает над быстротой реакции. И утверждает, что не нервничала из-за конкуренток. У нее было идеальное соло на флейте. Она столько репетировала, что исполнить его, наверное, смогла бы даже ее кошка. Она всегда точно знала, какими будут ее прическа и макияж. У нее был безупречный гардероб. Дженнифер нервничала лишь перед интервью с участницами, которое не могла контролировать. Скорее всего, вопросы должны были касаться того, что происходит в мире. Знаете, что она сделала? Она изучила все, что происходит в мире. Ее семья поступила так же. Она могла свободно рассказать о массовых убийствах в Руанде и эскалации конфликта в Боснии и Хорватии. Она знала имена всех мировых лидеров, которых она поддерживала, и названия всех редких видов растений и животных, исчезновения которых ее волновало. Она уверенно владела всей картиной мира. И она выиграла конкурс красоты, несмотря на то, что получила самый низкий балл за интервью. Дело в том, что ей достался вопрос о видеоиграх. Считает ли она, что демонстрируемое в них насилие вредно для ее поколения? А она лишь изредка играла в Тетрис на приставке подруги и понятия не имела, что ответить на этот вопрос. Но общий уровень подготовки придал ей уверенности и помог говорить убедительно. Делайте домашнюю работу. Подготовленные люди, такие как Дженнифер, делают домашнюю работу перед собеседованиями, встречами и презентациями. Дэвид Р. научился этому, когда сам задавал домашнее задание своим ученикам. Проходя педагогическую практику, я был уверен, что смогу с легкостью преподавать алгебру. Я прекрасно успевал по этому предмету и думал, что сходу решу любое уравнение, которое задавал на дом ученикам. Увы, я ошибался, и поэтому чуть не провалил практику. К счастью, преподаватели-консультанты увидели мой потенциал и дали мне второй шанс. Я начал сам решать упражнения до того, как давал их ученикам, и был готов к каждому занятию. С тех пор я стараюсь готовиться ко всему, что ждет меня впереди. Я изучаю материал, задаю вопросы и нахожу решения, чтобы те, кем я руковожу, могли на меня рассчитывать. «Никогда не думайте, что у вас есть вся необходимая информация», — говорит Кристи А. «Делайте домашнюю работу и окружайте себя честными и знающими людьми». Посмотрите на задачу со всех сторон. Подготовленные люди, как и те, кто умеет предвосхищать события, видят картину целиком. Бастер У говорит: «Составив план, подумайте о том, как ключевые заинтересованные стороны воспримут каждый его пункт. Какова будет наиболее вероятная реакция? Какова будет идеальная реакция? Какой может быть наихудшая реакция? Вы нашли выход при наихудшем сценарии развития событий? Значит, вы все продумали, и это увеличивает вероятность идеальной реакции на ваше предложение. Действуйте целенаправленно. Лучший способ преуспеть в чем-либо, в чем угодно – целенаправленные действия, говорит Ребекка М. Спрашивая себя, какие шаги нужно предпринять, чтобы достичь желаемой цели, я прихожу подготовленный на совещание. Так я проявляю уважение к собравшимся и подчеркиваю важность нашей встречи. Алан К. говорит, что он до сих пор пользуется советом, который получил от своего наставника более 40 лет назад. «Планируй свою работу и работай по своему плану», — сказал учитель. Он подчеркнул важность еженедельного и ежемесячного планирования для достижения любой цели. За этим должны следовать отчеты об исполнении плана, то есть о том, что сработало, а что нет. Это помогло мне стать очень организованным и эффективным работником. У Джона Р. есть свои секреты подготовки и к работе, и к игре. «Тренируйтесь так, как будто вы точно выйдете на поле», — говорит он. «Я следую этому совету и наставляю школьную команду по бейсболу и готовясь к встречам с клиентами в моей профессиональной деятельности. Я подчеркиваю, что подготовка должна быть целенаправленной. Нужно видеть конкретную цель, а не просто оттачивать навыки и усердно трудиться. Заранее определите цель. Продумайте различные сценарии и вопросы, которые могут возникнуть. Или то, как вы будете реагировать, когда мяч полетит к вам, учитывая текущую ситуацию. Готовы к выводам? Подготовленные люди внушают доверие. Им легче заручиться поддержкой окружающих. Лучше переусердствовать, чем подготовиться не до конца. Никогда не знаешь, когда могут пригодиться знания о видеоиграх. Никогда не прекращайте готовиться.